Наступила продолжительная пауза. «Это шантаж, Джексон! Неужели ты стал шантажистом?» «Я нуждаюсь в информации. Алло», — мягко произнес я. «Почему же ты это сразу не сказал? Ты же знаешь, что я всегда готов помочь тебе, чем смогу. Всегда. Что ты хочешь знать?» Девушка на фото и я обменялись улыбками. «Что тебе известно о толстом прохиндее, называющем себя Корнелиусом Горманом?» «Немного, немного. Ну, у него контора Wiltshire Building лет 5-6 назад была. Организация сеансов стриптиза, находился в конфликте с Лигой матерей в защиту морали. Но такие, как он, всегда выкручиваются из неприятностей». Я нахмурился. «Да, решительно, ничего нового. Ничего, чтобы мне не было уже известно. А чем он еще занимался, Ал?» «О, не знаю, не знаю. Он зашибает солидные суммы на этих девчонках. Ты что-нибудь слышал о Веди Рекс?» «Конечно, конечно», — с энтузиазмом ответил он. «Она работает у Гормана. Я видел ее обнаженной. Она великолепна». Я стал задавать вопросы побыстрее. «Ты случайно не знаешь, коллекционирует ли Горман антикварные вещи?» «Антикварных женщин?» — изумился он. «Да нет же, идиот, антикварные вещи, картины, ювелирные изделия и тому подобное». «Откуда я могу это знать? Он связан с Домиником Бойдом, проживающим в Беверли-Хилл. Может быть, он собирает эти антикварные штучки?» «Я навострил ушки. Он что, высокий, с гладко зачесанными волосами и лицом лошади?» «Ну, возможно, отлично одевается, симпатичен». «Точно, точно», — разволновался я. «Что он из себя представляет?» «Я не знаю, откуда он взялся. Он появился здесь лет 5 тому назад. Один знакомый сообщил мне, что он один из северных баронов, нажил миллионы или близко к тому на самогоне во время сухого закона. Очень опасный и коварный тип, насколько я в курсе. Тот же парень говорил мне, что он временно находился на излечении в психиатрической больнице. Но я не очень верю в это». Я задумался. «Спасибо, Ал. Это все. Прости, что побеспокоил тебя. Забудь о рыжей Флойд. Забудь о ней. Ну, это был обычный деловой обед. А ты зажимал ее, потому что она замерзла, а?» — спросил я, положив трубку. Итак, Горман был театральным агентом, Веда была танцовщицей, но мой бедный Доминик не был партнером Гормана, он был бывшим королем самогона по фамилии Бойд. Я размышлял над этим минут 20. У меня было несколько прекрасных версий, но ни одна из них не могла помочь мне получить деньги из банка. Единственное, что я знал точно, я должен предъявить Бретту кинжал Челлини в 10 часов вечера. Меня всерьез беспокоила газовая камера. Я должен был убедить Гормана расстаться с кинжалом. Еще минут 10 я обдумывал свои дальнейшие действия. Слишком много было возможностей. Самым лучшим выходом из создавшегося положения было бы явиться к Бойду и выкрасть кинжал, но этот путь я отверг. Один раз я уже сыграл с сейфом в прятки. Подумав еще немного, я встал, закрыл окно, последний раз оглядел комнату и спустился на улицу. Полтора часа быстрой езды я добрался до конторы Гормана Wiltshire Building. Одного взгляда было достаточно, чтобы я понял, что добиться успеха почти невозможно. Контора была расположена на 8-м этаже. В вестибюль вели вращающиеся двери, справа были расположены кабины лифтов. Здесь же располагались прилавки, где можно было купить все от цветов в петлицу до бриллиантов. Слева находился стол администратора и киоск для продажи театральных билетов. На первый этаж вела широкая лестница. Там можно было побриться, подстричься, вымыться в турецкой бане и закусить. Я поднялся на 8-й этаж в скоростном лифте и прошел по длинному коридору до двойной двери. На одной половине двери было написано «Корнелиус», на другой «Горман». Я посмотрел сквозь стекло и увидел маленькую блондинку, сидевшую за распределительным щитом и ловко орудовавшую руками. В остальной части комнаты стояли кресла в 4 ряда, в них сидели изящные молодые женщины. Я толкнул дверь и медленно подошел к щиту. Сразу же на меня уставились все женщины в комнате. Я не спешил. Пусть как следует рассмотрят 180 фунтов моих бедов.